Эпилог, в котором герой спасает волшебную страну и помогает королеве-фей вспомнить ее имя. Наступил заветный день. Никита долго готовился к важному событию. Сегодня он должен совершить подвиг. Он старательно учил все буквы, и теперь ему предстояло разгадать имя королевы-фей и название волшебной страны. Когда он проснулся, то увидел, что весь его стол заставлен тарелками с разной-разной едой. Чего там только не было! И сыр, и булочки, и малина, и черника, и колбаса, и ватрушки! Мальчик сел и потянулся, улыбаясь новому дню. «Здравствуй, герой!» Позвала его из-под потолка гостья. Эту фею Никита видел в первый раз. Она была одета в золотистое платье и с маленькой золотой короной на голове. «Доброе утро! А вы кто?» – спросил он. «Я королева-фей. Ради такого важного события я сама прилетела к тебе, чтобы проводить в нашу волшебную страну. Кроме меня...» «Никто не сможет отвезти тебя в нее». «О, а я Никита!» Фея открыла ротик, чтобы представиться, и тут вспомнила, что ее имя запутано, и она не знает, как ее зовут. Она горестно вздохнула и слетела с люстры вниз. «Ты ведь нам поможешь?» — спросила она мальчика. «Вся надежда только на тебя». «Помогу!» Твердо ответил герой. «Тогда в путь!» Королева-фей взмахнула волшебной палочкой, и Никита очутился в прекрасном зале. Потолок зала оказался расписан красивыми картинками, на которых были изображены птицы, цветы и животные. В большие окна ярко светило солнышко, но поразило мальчика не это, а то, что он увидел здесь всех своих учительниц и учителей. 31 фея и 2 пажа стояли вдоль стен, махали ему ручками и улыбались. Никита поздоровался со всеми и вопросительно посмотрел на королеву. «Что мне нужно делать?» Он очень волновался, но старался не показывать вида. «И все же это очень страшно! А вдруг не получится? Вдруг все было зря, и он не сможет спасти волшебниц и их страну? А он даже не позавтракал. Вдруг у него не хватит сил?» «Никита, мы приготовили тебе буквы, из которых состоит название нашей страны. К сожалению, они все перепутались. И составить правильное слово мы никак не можем. Злая колдунья ошибка. Очень постаралась. Попробуй ты!» Пажи мягкие твердые знаки поднесли к Никите корзинку, в которой лежали вырезанные из картона разноцветные буквы. А по взмаху волшебной палочки королевы перед мальчиком появилась магнитная доска. «Прошу тебя, герой!» — указала ручкой на доску королева и пояснила. «Буквы с магнитами. Ты можешь прикладывать их к доске, составляя нужное слово». Мальчик кивнул и стал вынимать буквы, проговаривая вслух их название. «Буква А. Еще одна А. Буква Ф. В. И. Т. И буковка Л». Он прикрепил все до единой буковки к доске и в задумчивости посмотрел на них. Задача оказалась непростой. Какое же слово можно составить из них? Никита стал менять буквы местами, но получаемые слова получались ужасно странными. «Ивафтал, Влтиафа, Тлавифа», — шептал он. Феи взволнованно шушукались, но не шумели, чтобы не отвлекать героя от подвига. «Алви!» — снова принялся за дело Никита. Нет, не то. Алфавит. Он составил это слово и снова громко воскликнул. Алфавит! Ваша страна называется Алфавит! Феи стали громко ликовать и пускать фейерверки со всех волшебных палочек. И только королева фей оставалась грустной. «А теперь разгадай мое имя», — попросила она и молитвенно сложила перед собой ручки. Пажи принесли вторую корзинку, поставили перед героем, и по взмаху волшебной палочки королевы появилась новая магнитная доска. Никита, высунув от усердия кончик языка, начал все сначала. Только теперь он пытался угадать имя королевы. «Казауб, Забаук, Кубаза!» — шептал он. А потом составил очередное слово и громко закричал. «Азбука! Азбука!» «Ах!» — обрадованно всплеснула ручками королева фей. «Меня зовут Азбука! Как же я могла это забыть!» А потом был праздничный пир. Все жители волшебной страны очень радовались, что герой смог им помочь. Феи показывали удивительные фокусы и чудесные превращения, смеялись и танцевали от радости. А когда Никите пришло время возвращаться домой, к нему подошла королева Азбука и сказала: «Никита, мы очень благодарны тебе за подвиг. Ты спас меня и мою страну, и в подарок мы дарим тебе любовь к чтению. Ты ведь теперь знаешь все буквы и умеешь читать, а значит, чудо и сказка всегда будут рядом с тобой. Только открой обложку любой книги, и перед тобой откроется волшебный мир приключений». «Спасибо!» Раскраснелся от смущения мальчик. «А мы всегда будем рядом с тобой, в любой книге, в любом тексте, где бы ты ни прочитал слово, в нем обязательно ты увидишь кого-то из нас, феи букв и страны алфавит. Будь счастлив, мальчик Никита!» Королева взмахнула волшебной палочкой, дворец закружился, завертелся и... исчез. Никита вновь оказался в своей комнате. Вокруг были его знакомые вещи и игрушки, а на полке стояли книги сказок, которые ему покупали мама с папой. Но раньше он не умел читать, и ему читали родители. Сейчас же мальчик подошел к полке, достал сборник сказок, открыл и погрузился в волшебную историю. Так его и застала мама. Она очень удивилась, что Никита научился читать, а он рассказывал ей о своем чудесном приключении. Мама всплескивала руками, ахала и смеялась вместе с сыном.